У легконогой ход был мягче, чем у старой каштанки, но Дунк все-таки порядком устал, когда добрался до гостиницы, высокого оштукатуренного здания у ручья. Теплый желтый свет, льющийся из окон, так манил, что он просто не смог проехать мимо. «У меня есть 3 серебряных монеты», — сказал он себе. «На это можно хорошо поужинать, а Элли выпить сколько влезет». Когда он спешился, из ручья вылез голый мальчишка и завернулся в грубый коричневый плащ. «Ты кто, конюх?» – спросил его Дунк. Мальчишка был лет 8-9 на вид, бледный и тощий, с ногами по щиколотку в прибрежном иле и совершенно лысой головой. «Надо обтереть кобылу, на которой я ехал, и задать овса всем троим. Сделаешь?» «Если захочу», – нахально ответил мальчик. «Ты это брось», – нахмурился Дунк. «Я рыцарь, могу проучить тебя за наглость». «Что-то ты не похож на рыцаря». «Разве все рыцари похожи друг на друга?» «Нет, но и на тебя они не похожи. У тебя вон и меч на веревке висит». «Ничего, держится и ладно. Займись-ка моими лошадьми. Получишь медяк, если хорошо сделаешь свое дело. И тычок в ухо, если нет». Дунк не стал дожидаться ответа, а повернулся и пошел в дверь. Он думал, что в этот час харчевня будет полным-полна, но она пустовала. Молодой дворянчик в красивом камчатном плаще похрапывал за одним из столов, уронив голову в лужу вина. Кроме него здесь не было ни души. Дунк нерешительно огляделся, но тут из кухни появилась коренастая женщина и сказала: «Можете есть, где пожелаете. Что вам подать, Эля или еды?» «И того, и другого». Дунк сел у окна подальше от спящего. «Есть вкусный барашек, зажаренный с травами, и утки. Их мой сын настрелял. Что прикажете принести?» Дунк уже с полгода не ел в харчевнях. «И то, и другое». «Ну что ж, вы достаточно большой, чтобы управиться с тем и другим», — засмеялась женщина. Она нацедила кружку Эля и принесла ему. «Комнату на ночь не желаете?» «Нет». Дунк очень хотел бы поспать под крышей, на мягком соломенном тюфяке, но деньги приходилось беречь. «Ничего, и на земле отлично выспится. Вот поем, посплю и поеду в Эшфорд. Далеко ли до него?» «День пути. Как будет развилку по горелой мельнице, поезжайте на север. Как там мой мальчишка? Смотрит за вашими лошадьми или опять сбежал?» «Нет, он на месте. Маловато у вас гостей, как я погляжу». «Половина города отправилась на турнир. Мои бы тоже туда подались, кабы я позволила. Когда меня не станет, гостиница перейдет к ним. Однако мальчишки все бы с солдатами болтаться. А девчонка вздыхает да хихикает, как только мимо пройдет рыцарь. Хоть убейте, не пойму. Рыцари устроены так же, как все прочие мужчины. И не вижу, почему участие в турнире должно повышать цену на яйца». Хозяйка окинула любопытным взглядом Дунка. Меч и щит говорили ей одно, веревочный пояс и грубый камзол совсем другое. «А вы никак тоже на турнир путь держите?» Дунк хлебнул Эля, прежде чем ответить. Тот был сочного орехового цвета и густой, как раз ему по вкусу. «Да, хочу одержать в нем победу». «Вон оно как!» — с умеренной учтивостью отозвалась женщина. Дворянчик поднял голову над столом. Его лицо под шапкой спутанных песочных волос имело желтый, нездоровый оттенок. Подбородок зарос светлой щетиной. Юноша вытер рот и сказал Дунку: «Я видел тебя во сне». Дрожащий указательный палец нацелился на Дунка. «Держись от меня подальше, слышишь? Как можно дальше». «Ваша милость», — с недоумением откликнулся Дунк. «Не обращайте внимания, Сьер», — вмешалась хозяйка. «Он только и знает, что пить да толковать о своих снах. Сейчас принесу вам поесть». «Поесть?» — с великим отвращением повторил дворянчик и поднялся на ноги, пошатываясь и придерживаясь за стол, чтобы не упасть. «Меня сейчас тошнит», — объявил он. На его камзоле запеклись красные винные пятна. «Мне нужна женщина, но здесь их нет. Все ушли в Эшвард. Боги, я должен выпить еще». Он нетвердой походкой вышел из зала, и Дунк услышал, как он поднимается по лестнице, напивая что-то себе под нос. «Некий Аболтус», — подумал Дунк. «Но с чего он взял, что меня знает?» Дунк размышлял об этом, попивая свой эль. Он в жизни еще не ел такого вкусного барашка, а утка была еще лучше. Ее зажарили с вишнями и лимоном, и она не казалась такой жирной. Кроме мяса, хозяйка подала горшок в масле и овсяный хлеб только что из печи. «Вот что значит быть рыцарем», — сказал себе Дунк, обгладывая последнюю кость. «Хорошая еда, эль и никаких затрещин». Он выпил вторую кружку, пока ел третью, чтобы запить ужин, и четвертую, потому что никто ему в этом не препятствовал. Когда он расплатился с женщиной серебряной монетой, то получил еще взамен пригоршню медиков. Когда он вышел наружу, уже совсем стемнело. Живот его наполнился, а в кошельке немного полегчало. Но Дунк отправился на конюшню в приотличном настроении. Внезапно там заржал конь. «Тихо, парень!» – произнес мальчишеский голос, и Дунк, нахмурясь, ускорил шаг. Мальчишка-конюк сидел на громе в доспехах старого рыцаря. Кольчуга была длиннее, чем он весь, а шлем пришлось сдвинуть на затылок, чтобы он не налезал на глаза. Мальчик был весь поглощен своей игрой и имел крайне нелепый вид. Дунк со смехом остановился на пороге. Мальчик, увидев его, покраснел и спрыгнул на земь. «Ваша милость, я не хотел». «Воришка», — с напускной суровостью сказал Дунк. «Снимай кольчугу и скажи спасибо, что гром не огрел тебя копытом по глупой голове. Он боевой конь, а не пони для детских забав». Мальчишка снял шлем, бросил его на солому и заявил с прежней дерзостью. «Я могу на нем ездить не хуже тебя!» «Замолчи и перестань дерзить. Быстро снимай кольчугу. Что это взбрело тебе в голову?» «Как же я могу ответить, если буду молчать?» Мальчишка вылез из кольчуги, как ящерица. «Если я спрашиваю, можешь открыть рот. Стряхни с кольчуги пыль и положи туда, где взял. Шлем тоже. Ты покормил лошадей, как я велел, и вытер легконогую?» «Да». Мальчик стряхивал с кольчуги солому. «Вы ведь в Эшвард едете, сьер. Возьмите меня с собой». Хозяйка гостиной не зря беспокоилась. «На что скажет твоя мать?» «Мать?» — сморщился мальчик. «Ничего не скажет. Она умерла». Дунк удивился. Разве малец не хозяйский сын? Наверное, просто работник. Голова кружилась от Эля. «Ты что, сирота, что ли?» — спросил он. «А ты?» «Был когда-то». «Да, правда. Пока старик не взял его к себе». «Я могу быть твоим оруженосцем». «Оруженосец мне ни к чему», — сказал Дунк. «Каждому рыцарю нужен оруженосец. А уж тебе тем более». Дунк замахнулся. «Сдается мне, что ты все-таки получишь по уху. Насыпь овса в мешок. Я еду в Эшвард один». Если мальчуган и испугался, то не подал виду. Еще миг он постоял с вызывающим видом, скрестив руки. Потом повернулся и пошел за овсом. У Дунка отлегло от сердца. Жаль, что нельзя. Но тут ему хорошо живется. Куда лучше, чем в оруженосцах у межевого рыцаря. Дунк оказал бы ему дурную услугу, взяв его с собой. Чувствовалось, однако, что мальчик сильно разочарован. Дунк, сев на легконогую и взяв за повод грома, решил приободрить его немного. «На, парень, держи». Дунк бросил медную монету, но мальчик даже не попытался поймать ее, и она упала в грязь между его босыми ногами. «Ничего, поднимет, когда я уеду», — решил Дунк и послал кобылу вперед, ведя за собой двух других лошадей. Луна ярко освещала деревья, и безоблачное небо было усеяно звездами. Даже выехав на дорогу, Дунк все еще чувствовал спиной угрюмый взгляд маленького конюха.